Они были дружной парой, и жилось им весело, славно, по-тихому весело. В Чикаго шел съезд за съездом, и она хорошо подработала на банкетах. В Лос-Анджелес возвращалась на автобусе из экономии. Хотелось хоть немного пожить тихо. От Лоррейн давно не было вестей. Последний раз она предупредила, что рекламщик читает ее письма, поэтому писать не надо. Последние пассажиры выходили из дверей и садились в автобус. Луи закинул ногу на ногу. Он немножко робел перед этой женщиной. «Так вы в Лос-Анджелес?» — сказал он. «Вы там живете?» «Время от времени». «Люблю присматриваться к людям», — сказал он. «Перед нами знаете, сколько проходит?» Мотор автобуса тихо дышал. Старуха свирепо посмотрела на Луи. Он видел ее в зеркальце. Наверное, напишет жалобу начальству. «Ну и черт с ним, с начальством», — сказал себе Луи. «Работу он всегда найдет. Да и не больно там обращает внимание на письма старух». Он окинул взглядом салон. Индусы как будто держались за руки. Китаец раскрыл на коленях «Тайм» и «Ньюсуик» и сравнивал сообщения. Его голова поворачивалась от журнала к журналу, между бровей пролегла удивленная складка. Диспетчер махнул рукой. Луи запер рычагом дверь. Он включил заднюю скорость и, подав автобус назад из бетонного углубления, повернул аккуратно по широкой дуге, так что переднее крыло прошло в каком-нибудь сантиметре от северной стенки. Потом выкрутил руль обратно, также на тихом ходу, провел автобус в притирку к другой стене въезда. На пересечении въезда с улицей Луи остановился и посмотрел, свободна ли она. Потом сделал левый поворот на противоположную сторону улицы. Луи был хороший шофер и ездил безупречно. По главной улице Сан-Исидро автобус выехал на окраину и дальше на свободное шоссе. Небо и солнце были умытыми, чистыми, краски стали сочнее. Кюветы наполнились водой, и там, где они были засорены, вода выливалась на шоссе. Автобус врезался в такую лужу с громким всплеском, и Луи почувствовал, как потянула руль. Трава свалялась от ливня, но сейчас горячее солнце накачивало сочные стебли силой, и она уже подымалась на пригорках. Луи опять поглядел в зеркальце на блондинку. Она смотрела ему в затылок. Но что-то заставило ее взглянуть в зеркальце, в глаза Луи. И глаза ее с темными лучиками, ее прямой красивый нос, квадратно нарисованный рот, фотографически отпечатались в памяти Луи. Глядя ему в глаза, она улыбнулась так, как будто ей хорошо. Луи почувствовал, как сжимается горло, и воздух распирает грудь. Он подумал, что, наверное, тронулся. Луи знал, что он застенчив, но обычно мог убедить себя в обратном, а сейчас испытывал все мучения 16-летнего. Его взгляд перебегал с дороги на зеркальце туда и обратно. Он чувствовал, как у него горят щеки. «Что за черт?» — сказал он себе. «Что ли я совсем того из-за девки?» Он присмотрелся к ней внимательнее, подыскивая какую-нибудь спасительную мысль, и тут увидел у нее под ушами глубокие следы хирургических щипцов. Это его несколько успокоило. Небось, не была бы такая уверенная, если бы знала, что он видел шрамы. 67 километров. Надо уложиться. Если он хочет заболтать девку, нельзя тратить ни минуты. Но когда он попытался заговорить, голос сел. Она наклонилась к нему поближе. «Я не расслышала», — сказала она. Луи кашлянул. «Я говорю, красиво, как после дождя». «Да, красиво». Он решил начать своим обычным ходом. В зеркальце он видел, что она по-прежнему сидит, наклонившись, чтобы лучше слышать. «Я вам говорил, — начал он, — люблю присматриваться к людям. Я бы сказал, что вы работаете в кино или в театре». «Нет, — ответила она, — вы бы ошиблись». «Так вы не играете?» «Нет». «А вообще работаете?» Она рассмеялась. Лицо у нее становилось очень приятным, когда она смеялась. Но Луи заметил, что один верхний зуб у нее кривой. Он рос в бок и нализал на соседний. Она перестала смеяться, и верхняя губа закрыла зуб. «Стесняется», — подумал Луи.